Глава третья. Злобные фанаты. Юнсей была озадачена и рассержена. Она знала, что над ней издеваются в интернет-сообществе. И знала, что это происходит, потому что она единственная, кто дружит с Микаэллой. Но почему? Почему они так ненавидят экстрасенсов? Они могли видеть его, но она не знала, кто они такие. И не вступала с ними ни в какие серьезные контакты. Сэй чувствовала себя загнанной в ловушку. Странные посылки от неизвестных отправителей, которые ей пока удавалось задерживать. Юнсей сказала администрации, что будет принимать посылки только от родителей или те, которые она сама заказала. И на этом с посылками было покончено. Несмотря на то, что это доставляло неудобства администрации, Юнсей была достаточно отчаянной и ставила на первое место собственное спокойствие. Даже когда к ней подошли двое детей из младшей школы, и испуганно сказали, в интернете есть ваша фотография, она смогла отмахнуться от этого. Была ли это злонамеренная композиция или вандальная фотография, Сэй смогла проигнорировать это. В конце концов, она родилась экстрасенсом, и ей всегда казалось, что это часть ее судьбы – принимать странности других людей. «Можно ли выходить за пределы школы?» – осторожно спросила Юнсей у учителя Юволь. Пока она работала в отряде, ей приходилось выходить за пределы школы, и, вероятно, именно поэтому появилась фотография Юнсей. Юнсей нахмурилась, прежде чем ответить. «Мы ничего не сможем сделать, если останемся здесь. Когда вас унижают, это не то, что вам следует говорить учителю». Юнсей слегка прикусила язык. Учитель Юволь, понимающе похлопала ее по плечу. Когда солнце еще было высоко в небе, Юнсей опустилась на стул в комнате Юволь и, закрыв лицо руками, что-то тихо пробормотала. «Микаэлла очень странно себя ведет». Юволь поближе села к Юнсей. «О чем ты говоришь?» Юнсей вытерла лицо и ответила. «Я не знаю, что происходит, но он избегает меня. Не то чтобы он избегал меня все время, но это как-то странно, честно говоря». Юнсей выдохнула и затем продолжила. «Так было и раньше». В начальной школе Микаэлла был невысоким, хмурым и молчаливым ребенком, который не мог противостоять хулиганам. Ребенком, который от природы был сильным, но не мог ничего сделать, потому что не умел контролировать свою силу. «Но и тогда, и сейчас...» Юволь уже собиралась сказать, «А разве такого не было раньше?» Но закрыла рот. Если кто и знает Микаэллу, то это только Юнсей. С тех пор, как она вылечила его обожженную руку, с тех пор, как вытащила его из класса, полного жареной саранчи. Нет, они были одной командой задолго до этого. Юнсей ухмыльнулась, словно догадалась, о чем подумала Юволь. «Нет, в этот раз все по-другому». Микаэлла, который был совсем крохой, вырос довольно высоким, почти 160 сантиметров. Он был всего на 5 сантиметров ниже Юнсей. Микаэлла стал очень спортивным. Несмотря на то, что он был в плохой форме, бегал с детьми по детской площадке, играл в футбол и баскетбол. Наблюдая за тем, как Микаэлла проводит все больше времени с другими людьми, Сэй иногда задумывалась, не так ли чувствует себя птичка, когда ее птенец покидает гнездо. Ей было немного грустно, но она понимала, что это правильно. Ребенок, который старался двигаться вперед, теперь вернулся на 1000 дней назад. Он смотрит на Юнсей грустным взглядом, старается не выходить из своей комнаты, если не дежурит в отряде, и даже не бегает по детской площадке. На фотографии Микаэлла, который улыбался Юнсей, словно исчез. «Родители знают об этом?» Юнсей кивнула. Она объяснила, что, отправляя посылки, всегда писала на коробке имена родителей и просила их не присылать обратно никаких подарков. Родители на другом конце телефона молчали и затем спросили. «Ты все еще собираешься остаться с Микаэллой?» Какого ответа они ожидали? Юнсей все еще не знала. Хотели бы они, чтобы она перестала общаться с ним, чтобы ей не стало хуже. Родители могли бы так поступить. 15 лет, еще юный возраст. Но вслух Юнсей ответила. «Мы должны держаться вместе. Кроме меня у него больше нет друзей». Микаэлла не замечает людей, которые занимаются спортом, играют, смеются и разговаривают с ним. Он по-прежнему предоставлен сам себе. Должно быть, так и было. «Лучше быть ботаником вместе с Микаэллой, чем быть ботаником в одиночку», ответила Юнсей, едва сдерживая улыбку. Юволь кивнула. Когда Сэй попрощалась и повернулась, чтобы уйти, Юволь схватила ее за плечо. Она чувствовала, что должна кое-что сказать. «Сэй, насчет тех таинственных посылок, к которые ты получала. Думаю, в них есть проклятые предметы. Но я все их выбросила. Нет, более того, зачем кому-то понадобилось присылать мне проклятые предметы? Юволь задумалась, как объяснить ей назначение проклятых предметов, которые создают ведьмы. Дурные мысли, бесконечное отчаяние, желание прекратить боль. Юнсей была слишком юна, чтобы понять все это. Они... им нравится этот Микаэлла, так что, возможно, они завидуют тебе. Вот почему они это сделали. Впредь, если тебе будут приходить странные посылки, выбрасывай их немедленно. Даже если это будет проклятый предмет, он не причинит тебе вреда. В словах Юволь, казалось, была смесь правды и лжи. Было ясно, что проклятый предмет не мог полностью навредить Юнсей. Но не потому, что Юнсей выбросит посылку, а потому, что они находились в школе для экстрасенсов и могли чувствовать такие опасные предметы. Юнсей еще раз поблагодарила Юволь и медленно пошла по коридору. Зайдя за угол, Юнсей пробормотала. Их симпатия к человеку сменилась ревностью к тому, кто находится рядом с ним. Юнсей так не думала. Они вели себя так, потому что завидовали Сэй и думали, что у нее есть то, что они желали больше всего. И Юнсей не собиралась прощать ни тех, кто мучил ее, ни тех, кто утверждал, что ей нравится Микаэлла, даже если ее раздражение и гнев вызваны проклятым предметом.